Глава 7. Сознание напоминает бесформенную кашу, когда я открываю глаза. Не сразу прихожу в себя и вспоминаю, где нахожусь. За окном все еще темно. Нет, не так. Снова успело стемнеть, потому что заснула я ближе к рассвету, а значит, умудрилась проспать до самого вечера. «Зашибись!» – ворчу тихонько себе под нос, усаживаясь на постели. С добрую минуту продолжаю сидеть, терпеливо прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. А в квартире царит полнейшая тишина. Когда я выхожу в гостиную, только убеждаюсь в том, что помимо меня больше никого нет. Зато на кухне находится давно остывший кофе в турке, записка, подписанная размашистым почерком Артема, и ключи. Причем не только от входных дверей, но и от моей машины. Судя по написанному пояснению, ее Арсений еще утром пригнал. С несколько секунд, радуясь доброте хозяина владений и предусмотрительности его младшего брата, а после пользуюсь всеми предоставленными возможностями. Кофе холодный, но глотаю напиток прямо так, прежде чем разворачиваюсь на выход. Задерживаться дольше необходимого минимума в квартире Рупасова нет никакого желания. Как минимум потому, что владелец территории явно должен скоро вернуться. Не хотелось бы, чтобы он застал все еще сонную меня, тем более, что мне давно пора быть в другом месте. Спустившись вниз, удостоверяюсь в том, что мой рейндж-ровер дожидается у подъезда. Оказавшись внутри, первым делом набираю матери, благо батарея в смартфоне не села. То, что она нисколько не обеспокоена моим длительным отсутствием, не единственная странность. Арсений и тут постарался. Ведь мой дрожащий супруг так и не соизволил приехать. Зато прислал вместо себя брата. Последнее немного воодушевляет. И я отправляюсь в родительский дом устраивать допрос родственнику, которому явно предстоит расплачиваться передо мной за все грехи Агеева-старшего. От него, конечно, так много, как я на то рассчитывала, не узнаешь. Но все лучше, чем полнейшее неопределенность. По дороге набираю и Роме, но оператор связи снова сообщает мне, что абонент вне зоны действия сети. Звонить на рабочий уже бесполезно, а домашний снова никто не берет. И это жутко злит. Причем до такой степени, что ко времени, как я добираюсь до дома матери, успеваю накрутить себя по полной программе. Потому и не обременяю себя излишней вежливостью по выходу из машины, которую оставляю рядом с припаркованным Land Cruiser Prado перед воротами. «Что происходит?» – произношу на ходу, еще не успев толком и из машины выйти. Рослый сутулый родственник, служащий большее количество своей жизни военным по контракту, дожидается меня у капота своего внедорожника. И, конечно же, как и в большинстве своем, хранит просто непробиваемое выражение лица, не позволяющее считать ровным счетом ничего. Меня и в обычное время это бесит, а теперь так и вообще. «Костя, ты глухой, что ли?» – добавляю в раздражении. «Где твой брат? Что происходит?» Подхожу к нему вплотную, складывая руки на груди. Мужчина даже не поморщился, невзирая на мой неприветливый тон. «Как погуляла?» – лениво интересуется в ответ, нагло игнорируя мою речь. Он окидывает задумчивым взглядом мой кроссовер. «Хорошо погуляла. А что?» Усмехаюсь намеренно, потому что если кто здесь и будет устраивать допрос, так это точно я, а не он. «Или это типа теперь повод, чтобы Агеев меня игнорировал? Где его носит вообще?» За воротами слышится, как хлопает входная дверь коттеджа, а после тихие шаркающие шаги матери. К тому времени, как она появляется за пределами ограды, ответ я так и не получаю. «А вы чего тут до сих пор стоите?» – возмущенно восклицает женщина, тем самым вынуждая меня ненадолго отложить разговор с родственником. «Как приехал, будто не родной, даже в дом заходить не стал, уже 2 часа тебя дожидается», – заканчивает она в явном упреке, бросив косой взгляд на Костю. Остаюсь с ней солидарно, визуально поддерживая ее возмущение. 2 часа?» – уточняю, округлив глаза. «А чего не позвонил даже? Я бы раньше приехала». То, что трубку я бы вовремя не взяла, теперь не столь важный фактор. ведь пропущенных от него у меня точно нет. Тем страннее выглядит нынешняя ситуация. Хотел свежим воздухом подышать. Безразлично пожимает плечами Костя. Вот только в серых глазах Агеева-младшего слишком много колючего холода, чтобы я поверила в это. Неужели решил проверить, чем я тут занимаюсь? Поэтому не предупредил? Так ведь я и так ждала возвращения мужа. Теоретически. Надышались? Нетерпеливо реагирует мама. Ну все, идемте уже в дом. Ночь на дворе, а они тут воздухом дышат, видите ли. Заканчивает ворчливо. Она добавляет строгий взгляд, не терпящий возражений, и нам обоим ничего не остается, как покорно подчиниться той, кто старше. В столовой уже накрыт ужин, и мы все располагаемся за столом. Мама, как всегда, твердо убеждена, будто я жутко голодна, поэтому все мои слабые возражения по поводу того, что есть я не хочу, в расчет не берутся. Костя же включает телевизор, находя местный областной канал, и с удовольствием поглощает все, что положено в тарелку для него. Так и не говорит ни слова. Я тоже жду более подходящего момента. А наступает он не сразу. Приходится просидеть за столом не меньше часа и съесть до конца огромную порцию жаркое, прежде чем гостеприимная хозяйка отправляется на кухню мыть посуду. Мое предложение помощи, конечно же, отвергается. Может, теперь, наконец, объяснишь мне, что происходит? Где Рома? И зачем он прислал тебя? Я думала, тебя вообще в стране нет, если честно. Интересуюсь негромко, чтобы мама не слышала. Ей явно не стоит знать, что мой брак превращается в нечто странно непонятное. Объясню. В который раз безразлично пожимает плечами мужчина. Не удостаивает меня даже мимолетным взглядом, продолжая смотреть вечерние новости, в то время как я снова начинаю злиться. «Ну?» – добавляю нетерпеливо. Ведь иного от него ничего больше не следует. И так продолжается не меньше минуты. Ровно до тех пор, пока плазма на стене не начинает транслировать криминальную хронику. «Вот!» – сухо проговаривает Костя. Молодая девушка в строгой белой блузке с экрана рассказывает о недавнем убийстве. Большую часть из сказанного ею я не запоминаю, потому что помимо нее вижу на экране фотографию своей соседки. Еще два дня назад мы с ней вместе гуляли по магазинам, обедали в кафе и жаловались друг другу на неугомонных проказников, сыновей. А теперь... Помимо сходства в ваших внешних данных, есть основания полагать, что на ее месте должна была быть ты. Все таким же, ничего не значащим тоном, добавляет деверь. Именно поэтому брат не приедет в ближайшие дни. Решил лично проконтролировать, как идет следствие. Сейчас он не в городе, потому и телефон вне зоны действия сети. Как только будут существенные сдвиги, он приедет за тобой. А пока я тут побуду, на всякий случай. Он ненадолго умолкает, а после добавляет с ухмылкой. Если надумаешь ехать куда-то еще, включи GPS на машине. Я не собираюсь ошиваться безмолвной тенью вокруг тебя круглосуточно, пока нет явной потребности. Да и тебя, думаю, подобный расклад тоже не устроит. Смысл последних фраз доходит до меня не сразу. А когда сознание, наконец, усваивает всю информацию, выдавая образ сложившейся картины в целом... «Вы меня...» «Сюда специально отправили, да?» Произношу, не слыша собственного голоса. «Сговорились. Все!» И если факт того, что собственный муж позаботился обо мне в свойственной ему манере, я еще могу принять, то вот каким именно образом ему это удалось? «Мама!» «Тоже!» – добавляю глухо. К недавней злости плюсуется ощущение бессовестного обмана и сговора за моей спиной. А быть преданной кем-то близким, пусть и вроде как для моего же блага, ненавижу это ощущение, будто меня вновь сталкивают в пропасть, из которой в прошлый раз я еле как выбралась. За пределы города даже не думай выезжать, словно и не слышит меня Костя, продолжая на своей волне. Ты же не хочешь, чтобы нам пришлось прибегать к крайним мерам? Я понимаю, что все это выглядит довольно паршиво, но по-другому пока никак. «Рома приедет, а уже потом решим». Договорить ему не удается. Я перебиваю его. «Понятно все с вами. Бросаю гораздо громче, чем собиралась изначально. Резко отодвигаюсь от стола вместе со стулом, поднимаюсь и направляюсь на улицу, оправдывая ожидания Кости по всем параметрам. Хорошо он меня изучил за 7,5 лет знакомства. В кармане пиджака осталась последняя сигарета, поэтому как только приговариваю ее на крыльце дома, направляюсь в ближайший круглосуточный супермаркет. Там, закупив необходимое, некоторое время просто сижу за рулем своей машины на парковке около магазина и пытаюсь прийти в себя. Еще несколько доз никотина мало помогают возвращению спокойствия. Очень хочется выплеснуть эмоции, но никак не получается. Десяток раз набранный номер супруга только усугубляет нервное напряжение. Агеев до сих пор недоступен, а давящее ощущение, не позволяющее дышать ровно, никак не отпускает мой разум. «Ну ладно», — выдыхаю беззвучно самой себе. «Скорее всего, я еще крупно пожалею об этом, но руки сами собой заводят двигатель и выворачивают руль в сторону одной многоэтажки на другом конце города, куда, если вспомнить, что такое логика, мне не следовало бы возвращаться. Еду обратно к Артему Рупасову. Пока за окном машины мелькают огни ночного города, я просто веду машину, сосредоточившись на дороге. И совсем не думаю о том, что скажу, когда доберусь до поставленной перед собой цели. Жизненно важно увидеть хоть кого-то, кто мог бы облегчить мое состояние. Каким именно образом я получу заветное, потом видно будет. Сейчас главное – не останавливаться. Пожалеть о глупом порыве удается лишь когда оказываюсь на лестничной площадке перед квартирой, которую не так давно покинула. И пусть при мне до сих пор ключи, добровольно вверенные мне Рупасовым, пользоваться ими повторно я не спешу. Нажимаю звонок, терпеливо ожидая явления хозяина, но никто не открывает. По выходу обратно на улицу я только удостоверяюсь в том, что дома Артема до сих пор нет. Окна 8-го этажа около балкона, на котором мне довелось побывать, хранят лишь темноту. В сознании рождается не самая умная мысль, заставляющая задуматься о том, где носит мужчину. Конечно, меня подобное вообще не должно касаться, и уж тем более волновать, но гнетущая неизвестность толкает на новые опрометчивые поступки. Наверное, именно поэтому я окончательно теряю рассудок, набирая домашний номер телефона коттеджа, расположенного напротив дома моей матери. Благо, вспомнить о позднем времени успеваю уже после того, как там берут трубку. «Да», — доносится немного настороженный женский голос на том конце связи. Колеблюсь всего секунду. Все равно ведь переступила границу дозволенного. «Добрый вечер, Светлана Владимировна. Начинаю нерешительно и делаю паузу, обдумывая, как бы лучше представиться. Вряд ли она меня вспомнит вот так сразу. Но... Женечка, как я рада, что ты позвонила!» Развеивает мои последние сомнения мама Артема, тут же засыпая вопросами. «А чего в гости не заходишь? Ты же вчера приехала, да?» «Мне Сеня сказал. Ты его ищешь, наверное, да?» «Да», сама не зная, зачем вру я. «Только теперь осознаю всю неловкость ситуации». С другой стороны, Арсений вполне может знать, где находится его старший брат. Остается надеяться, что и для меня эта информация окажется в открытом доступе. Хотя в верности и целесообразности ее использования я уже не так уверена, как прежде. «Так у него машина сломалась», – отзывается тем временем Светлана Владимировна. «В сервисе он. Адрес тебе дать? Или на сотовый позвони. Сейчас номер найду». В трубке слышится возня и шелест бумаги. По прошествии минуты я получаю заветные 10 цифр телефона Рупасова-младшего и его местонахождение. И сразу после того, как тепло прощаюсь с женщиной, пообещав в скором времени зайти к ней в гости, набираю Арсению. Вот только трубку он не берет. «Сговорились вы все, что ли?» – ворчу негромко себе под нос. Некоторое время продолжаю бездумно разглядывать новостройку, а после все же решаюсь отправиться к Арсению, раз уж это единственный возможный способ узнать, где Артем. Возвращаюсь за руль, старательно игнорирую напрашивающиеся подлые мыслишки о том, что веду себя не совсем адекватно, явно увязая в собственных непотребных желаниях гораздо глубже, чем стоило бы. Но на сегодня полоса неудач для меня, видимо, заканчивается, потому что как только я добираюсь до шикарного современного СТО, являющегося частью новенького элитного автосалона, нахожу там обоих братьев сразу. А все остальное больше не имеет значения. Просто потому, что вид полуобнаженного Рупасова старшего, сосредоточенно подкручивающего какую-то деталь под раритетным Ford Mustang на подъемнике, вышибает из меня не только способность думать. Дышать тоже становится затруднительно.